«Ну, никто же тебя не заставляет голодать», — продолжила настаивать я, «мы просто можем немного снизить количество калорий, а еще заменить свинину на курицу, убрать хлеб, картошку и макароны. Макароны по-флотски и свиные котлеты я очень люблю, и сало люблю, и картошку со шкварками тоже люблю. Я не люблю только морскую капусту и кабачковую икру, их можно заменить». «Я согласна, Лида, но так ты точно никогда не похудеешь. Придумай еще что-то», — буркнула она, «только не такое дурацкое. Еще ну, пожалуй, тебе нужны физические нагрузки. Давай ты начнешь бегать по утрам, и как ты себе это представляешь? Я, как дура, буду носиться по улицам». «Зачем по улицам? У нас рядом хороший стадион, новый. По утрам он вообще пустой. Вполне можно там бегать. Это глупо. Люди смеяться будут. На старости лет тетка по городу бегает. Так меня быстро обратно в дурку вернут. Ну хочешь, я тоже с тобой буду бегать?» Примирительно предложила я. «Мне тоже не мешает скинуть пару-тройку килограмм». «Нет», — категорически замахала головой Вера Лида, «я терпеть не могу всю эту физкультуру. Давай еще что-то другое придумай». Я задумалась. Кроме этих двух основных мероприятий, все остальное дает лишь временный эффект, но нужно начинать хоть с чего-нибудь. Когда Вера Лида увидит первые результаты, она сразу начнет уже сама и бегать, и соблюдать диету. «Красивое тело, это так приятно, тогда будешь ходить в баню с парилкой. Через каждые 3 дня можно попробовать медовые обертывания, там жарко», — закрутила носом она. «Нет, не хочу. Ну, остается лишь травяные чаи пить, детоксикацию организма провести». «О, чаи!» — обрадовалась Вера Лида, — «чаи я люблю, особенно с медом и вареньем. И пирожки твоя Римма Марковна хорошие печет, скажи ей, пусть со сливовым вареньем завтра напечет, я такие очень люблю. Чаи с пирожками хорошо пойдут». Я вздохнула. Мда, а никто и не говорил, что будет легко. И вот как ее мотивировать? И вдруг одна светлая мысль пришла мне в голову. «Лида», — воскликнула я, — «ты же помнишь своего жениха бывшего, Витю, Витю?» Лицо Веры Лиды неуловимо дернулось, но я списала это на волнение. «Да, твой жених, который женился на Лариске, твоей сестре». «А, Витя, конечно, Витю помню. Да, Витя, мой жених. Хочешь, я привезу его к тебе?» «Ну», — без особого энтузиазма ответила Вера Лида, но я списала это на то, что она смущается этого жуткого слоноподобного тела. «Прямо завтра же поеду в Красный Маяк и привезу», — радостно сказала я. «Вдруг у вас все наладится? Во всяком случае, можно попробовать». «Угу», — буркнула Вера Лида флегматично. «Ты что, как-то не рада?» — напряглась я. Вера Лида на мгновение задумалась и потом с легкой монолизовской улыбкой произнесла: «Ну почему не рада? Мужик — это всегда хорошо. Давно у меня мужика не было. Вот и прекрасно», — успокоилась я. Не откладывая в долгий ящик, я в воскресенье прямо с утра заскочила на механизаторов, забросила чистую постель и одежду для Веры Лиды и отправилась в Красный Маяк, бывшее село Графское. Доехала на удивление быстро. Широкая заасфальтированная дорога устремлялась мимо поросшего плакучими ивами озеру, по обе стороны которой жались домики, домишки и избушки разной величины и степени новизны. Огороды с одной стороны сбегали прямо к озеру, с другой стороны – к лесу. Далее свернула на знакомую вымощенную булыжниками дорогу. На пригорке виднелась капитальная двухэтажная постройка – сельсовет. В деревне было тихо. Утренняя суета уже закончилась, обеденная дойка еще не началась, и жители были заняты своими делами. Наконец, мой модный автомобиль небесно-голубого цвета поравнялся с добротным кирпичным домом за новым глухим забором, выкрашенным ярко-зеленой краской, остановился. Здесь жили Лариска и Витька. Сонную тишину деревни разорвала громко хлопнувшая дверца автомобиля. Я вышла и мстительно улыбнулась. Мой шикарный ясно-синий брючный костюм из венгерского вельвета смотрелся еще более синим на фоне небесно-голубого автомобиля. Из распахнутого по случаю жары окна показалось заросшее щетиной мужское лицо. «Вы к кому?» – прохрипело оно. «Ну здравствуй, Витя», — улыбнулась я, — «а я, собственно говоря, к тебе». Витя удивленно восхищенно вытаращился. Я сняла зеркальные солнцезащитные очки и улыбнулась. «Неужели я так сильно изменилась, Витя?» «Лида», — изумленно прохрипел Витя, — «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а я к тебе приехала». «Ко мне? Зачем ко мне? Одевайся», — сказала я, — «сейчас мы с тобой кое-куда съездим. У меня для тебя сюрприз». В понедельник утром я устало сидела на рабочем месте и вспоминала подробности выходных. Да уж, заполошные они выдались, то с Будиком какие-то непонятки, то еле-еле этого дурака Витю убедила, что лучше ему будет пожить в Верой. Автомобиль потребовал, скотина. Причем мой автомобиль, гад. Нет, сперва он попытался клеиться ко мне, но потом, когда я выложила ему задачу, что он должен пожить с Верой Лидой, алчность взяла верх и он затребовал деньги. Цену заломил такую, что я бы в моем времени весь эскорт из элитного борделя могла бы для нее снять. Я смотрела на обрюзгшее лицо этого Вити, с мешками под глазами, на красноватый, в прожилках нос, на пивное брюшко и неухоженный общий вид, и меня аж передернуло. Нет, все-таки хорошо, что у Лидочки не сложилось с этим ничтожеством. Даже не представляю, что бы я делала, если бы попала в нее, а она была бы замужем за этим Витей и жила бы в селе. Вот это был бы настоящий кошмар. В общем, сошлись мы с ним на деньгах, и Витя согласился пожить в Верой Лидой целый месяц, даже не видя ее. Ну, а когда увидел, когда я их познакомила, он выскочил в коридор, вытащил следом меня и возобновил торг. Теперь цена возросла, он захотел мой автомобиль, или машину, или сама спи с этим уебищем, заявил он злым голосом. Ну ничего себе, за месяц проживания на всем готовом, когда от тебя требуется только периодически спать с женщиной и делать ей комплименты восхищенным голосом, автомобиль. Мда, как нынче дорого в СССР проститутки обходятся, обоего пола. Пришлось соглашаться. Нет, это не означает, что я отдам ему свой автомобиль, был у меня план, но на данный момент пришлось делать вид, что я согласна, и бутылку водки, добавил он непреклонным голосом, каждый день. И вот я сейчас сидела в своем кабинете и думы, грустные думы, бродили у меня в голове. Нет, мне нисколько не было жаль Лариску, и хоть по сути, я сейчас, скорее всего, разрушаю ее семью, но это плата за то, что она сделала с судьбой Лидочки, да и того же Вити. Может же быть такое, что в браке с Лидой он пить бы не стал, детей бы завели, жили бы спокойно и счастливо. И вот почему такие люди, как Лариска, стервы, мерзкие разлучницы, лживые наглые бабы, разрушают чужие жизни и судьбы, а сами потом живут припеваючи. А те, чьи жизни были разрушены, вот как у Лиды, не живут, а существуют. Где тут вселенская справедливость? Все эти законы кармы, я сидела и злилась, на несправедливость, на подлую Лариску, на алчного Витю, на себя, как вдруг раздался звонок. Алло, подняла трубку я, Лида, Лидия, послышался взволнованный голос, мужской баритон, хорошо поставленный, красивый такой, кто это, сперва не поняла я, Велимир, не узнала, что ли, явно обиделся голос, здесь треск в трубке, отмазалась я, подумаешь, не узнала. Я что, все должна помнить по голосу, что случилось, Велимир, Лида, спаси меня от этой дуры заполошной. От какой дуры, Инны Станиславовны, возмутилась трубка, ты ее на меня навела, а теперь я отделаться никак не могу, она преследует меня везде, я уже и телефонную трубку сам не беру, и дверь не открываю, да что говорить, я сейчас вынужден временно жить у друзей, так как она откуда-то узнала мой домашний адрес и не дает проходу. Лида, сделай что-нибудь. А что я могу сделать? Скажи ей, чтобы отстала. Как я ей скажу? Как навела на меня, так и скажи. Разозлился Велимир. Иначе расскажу ей, что ты у нее в папках рылась. В трубке раздались гудки. Глава 24. Я разозлилась и швырнула трубку на телефон. Она с грохотом упала мимо телефона на стол. Противные длинные гудки просто бесили. Как же они все задолбали. Все. У меня такое ощущение, что еще одна капля неприятности и я взорвусь к чертям. Пришлось вставать, поднимать трубку и класть на место. И тут в дверь постучали и сразу вошла Зоя. Твою ж, только ее здесь не хватало мне для полного счастья. После того неудавшегося разговора, Зоя съехала к подруге. Причем мне она не сказала ни слова. Тихонечко съехала и все. Я узнала об этом, когда в пятницу вечером забежала к Вере Лиде. Тогда я не стала зацикливаться на этом, но в душе шевельнулась обида. Можно было бы ко мне проявить вежливость, а не вот так вот, но виду сейчас не подала. Правда, на улыбку меня не хватило, поэтому я просто сказала, сухо, что случилось, Зоя. Зоя подошла к моему столу и плюхнулась напротив в кресло. Судя по ее решительному лицу, разговор предстоял долгий. Мысленно я вздохнула и уже взвешивала, окончательно послать ее на рабочее место или дать последний шанс извиниться, как она заговорила. «Лида», — сказала Зоя с покаянными интонациями в голосе, — «я тут подумала, я была не права, «Неужели?» – спросила я равнодушно, лишь бы поддержать разговор. «Раз извинений нет, значит обсуждать нам нечего». «Да, Лида», – покаянно опустила голову Зоя. «Мне надо было прислушаться к твоим словам». «Каким именно?» «Не смогла удержаться, чтобы не съязвить я». «Ко всем», – буднично ответила Зоя. «Не надо было рвать с мужем, устраивать все эти любовные истории с продолжением, чтобы дети узнали. Да и с тобой я поступила нехорошо. Ты о чем? Переехала и тебе ничего не сказала». «Согласна», — безжалостно сказала я. «Нехорошо получилось». Зоя опустила голову. Я тоже молчала. Видя, что я не собираюсь отпускать ей грехи, Зоя со вздохом сказала. «Я уехала, потому что мне Вера условия поставила». «Вера, у меня глаза на лоб полезли». Вечно сонная и отстраненная Вера Лида ну никак не могла ставить условий. «Да», — кивнула Зоя. «И что же она тебе такого сказала? Чтобы я уматывала и не мешала ей? Этого не может быть», — покачала я головой. «Она не могла так сказать. Не знаю, зачем ты мне сейчас врешь, но меня бесит, что ты наговариваешь на невиновного, больного человека. Лида, она не тот человек, кем кажется», — загорячилась Зоя. «Я понимаю, что ты не веришь мне, раз я оступилась. Но твоя эта Вера, она нечестная. Она меня все о тебе выспрашивала. О твоей зарплате, сколько комнат в твоей квартире, адрес. И вот скажи, зачем ей знать твою зарплату, если она несчастная больная женщина?» «Ну», — неуверенно протянула я, не зная, что ответить. «И бухает она, как слон», — безжалостно добила меня Зоя. «У нее под кроватью стоит бутылка коньяка, и она его помалу пьет». Вне себя я тихо открыла входную дверь и вошла в коммуналку. Там было так тихо, что было слышно, как прокапывает на кухне вода из неисправного крана и тикают старые ходики в коридоре. В комнате Риммы Марковны слышны были приглушенные голоса. «Я сегодня была в джинсах, после обеда планировала бегать по промзоне и посетить четвертый цех, а там грязно, поэтому на ноги обула мягкие лоферы. Не те оранжевые, что в мазуте уиграла, а другие, попроще, коричневые, купила в Москве случайно». Невзирая на неказистый вид, их преимуществом было удобство и комфорт, а ходить в них можно было практически бесшумно. Движимая любопытством и какой-то иррациональной тревогой, я подкралась к двери и прислушалась. Один голос был женский, явно Вера Лида, другой – Витька, а вот третий, хриплый, резкий, был незнаком мне. «Да тупая корова она, я тебе говорю», по голосу было понятно, что Вера Лида пьяна. «Я ей по ушам ездил, а эта идиотка во все верит. И что, я после того случая в дурке отсидеться решила, а как раз ее привезли. Она малость не в себе была, рыдала постоянно, нюни-нюнила. А потом я ее разговорила, и она мне какой-то бред рассказала, я запомнила. А потом она буйной стала и ее колоть начали, и она как овощ потом была, только слюни пускала. И че, да там баба одна работала, костеляншей, и эта дура ей понравилась. Вот баба эта ее замуж за своего сына дебила пристроила. Там сын такой же, говорят. А потом смотрю, опять она в дурке появилась, медосмотр на водительские права проходить. А чего в дурке медосмотр? Да я почем знаю, может, потому что она была там, нужно проверить, не осталось ли дури в мозгах. Машину же водить, баба и машину водит. Ты слушай дальше. Я как поняла, что она меня не помнит, после уколов-то тех, сразу ей предъяву кинула. Она испугалась, затряслась, а потом забрала меня сюда. И что ты дальше будешь делать? Сперва мне нормально было, поит, кормит, одевает. Мужика вон даже нашла. Можно так хоть всю жизнь жить, но скучно мне стало. И эта дура меня раздражает, сюскается со мной. Воспитывать, бля, меня решила, хочет на диету посадить и на стадионе бегать, представляешь? Видно, сильно ее совесть за что-то мучит, а я туда все время давлю и давлю. Ну так дави дальше, раз кормит, надоело. Хочу в теплые края, в Одессу, в Херсон, в Крым, потом в Сочи, Гагры. Мы когда-то с моим бывшим, Алешкой, ой как славно там покуролесили. Золотые деньки были, на Гагры деньги нужны, проворчал скрипучий голос. У этой дуры денег куры не клюют, дробным визгливым смехом рассмеялась Вера Лида. Там не только на Гагры хватит. Да где у нее там деньги? Насмешливо хмыкнул, судя по голосу, Витька. Родители ей не помогали, моя стерва Лариска так их нашпынила, что они все нам только давали. Лариска, зараза, умеет. А зарплата в депо монорельс какая там? Копейки одни. Ой, не говори, возразила Вера Лида. Она там то ли директором уже, то ли замом. В общем, нормальная у нее зарплата. Да все равно на Гагры не хватит, особенно если с размахом. Даже на Одессу не хватит, разве что под Херсоном. Если в железный порт куда-то, то может и хватит. Я в железный порт не хочу, возмутился Витька. У Лариски тетка там в прошлом году отдыхала, по путевке от профсоюза. Говорит, грязно там, мухи и медузы. А так, село селом. Вы машину ее видели? Хохотнула Вера Лида. Она же замуж за какого-то начальника вышла, а потом он за месяц сразу и помер, и оставил ей все, за то, что она его ребятенка вырастет. А там и машина, и квартира, и дача, и бриллианты, говорят, полный сейф, и денег куча. Ага, так она с тобой и поделится, не поддержал оптимизма голос. Да я ж тебе говорю, дура она, отмороженная, хихикнула Вера Лида, верит, что ее душа из другого мира прилетела и в тело этой бабы вселилась, и что душа самой Лиды в меня вселилась. Так я ей сказала. Ох, видели б вы, как она перепугалась, когда я типа свое тело обратно потребовала. Умора. За стеной грохнули хохотом. Мои уши олели. Все это время я стояла, затаив дыхание, не в силах поверить. А от меня ты что хочешь? Спросил незнакомец, отсмеявшись. Нужно, чтобы ты хорошенечко пугнул ее, сказала Вера Лида. У меня потемнело в глазах и от гнева аж затряслись руки. И я еле-еле удержалась от того, чтобы не заскочить внутрь и не начать разгонять их оттуда. Но так нельзя. Я одна против двух мужиков ничего не сделаю. Да и Вера, такой слон, что одной рукой легонько прихлопнет и мне капец будет. Да как я ее пугну? Не согласился мужик, ножиком попугать что ли? Так она в милицию потом пойдет. Я опять в Воркуту не хочу. Холодно там. Да нет, ее не надо, фыркнула Вера, нужно ее ребятенка выкрасть и в каком-то сарае подержать маленько, а деньги она в обмен на дочку отдаст. У меня потемнело в глазах, кровь так бухала в ушах, что часть разговора я не расслышала. С трудом, взяв себя в руки, я продолжила слушать. А я тоже с вами хочу, говорил Витька, не буду к Лариске возвращаться, задолбала меня эта корова, и село, и работа. Я тоже хочу в Гагры, и в Одессу. Тогда ты ребятенка и украдешь, решительно выдала Вера, ты ж ей родич как-никак. Ну да, зять, хохотнул Витька. Ну вот в квартиру она тебя пустит, а дальше? Из квартиры красть не надо, резко возразил незнакомец. Его сразу вычислит, а следом и нас. А как тогда? Ребятенок скоро в школу уже пойдет? Да, ну да, так после школы будет домой идти, там и возьмем. И то правда, восхитилась Вера, голова ты, пузырь, пойду отолью. Прокряхтел Витька. Заскрипела половица в комнате. Я торопливо метнулась из квартиры. Не хватало, чтобы меня засекли. Не помню, как я добежала до машины, как трясущимися руками завела ее. Это же что получается? Из-за моей глупости пострадает Светка. И как же я могла так повестись? Я же реально поверила, что это душа бывшей хозяйки тела, а это оказалась аферистка, которая жировала за мой счет, а теперь сколотила банду и планирует меня ограбить, а моего ребенка украсть. Я бессильно ударила руками по рулю. Черт, и в милицию не пойти. Вот как я им буду объяснять, почему я забрала эту тварь Веру к себе, чужого человека. Как я им скажу, что думала, что душа тела, которое я занимаю, переместилась в тело Веры. Да меня же обратно в дурку отправит, Светку заберут в детдом, а Римму Марковну в дворище. На мою квартиру наложит лапу Лариска, на комнату в коммуналке, Грубякины, а на квартиру, что досталось от Валеева, или Юлия, или Олечка, или еще кто-то, а машину заберет Витя, и всем будет хорошо, кроме меня. И что же мне делать? Я застонала от бессилия. Не знаю, сколько я просидела в машине, бездумно глядя перед собой. Мыслей не было, вообще никаких. В голове пустота. Когда в лобовое стекло ударился шмель, я очнулась, вытерла слезы и поехала к Будику. Он оказался дома. Когда я, содрогаясь от рыданий, рассказала ему все, он не удивился, только сказал: «Точно, я понял, где ее видел, в Крыму она гастролировала, лет 5 тому назад, в подпольном казино». Я не стала спрашивать, что он делал в подпольном казино в Крыму. «Поехали», — сказал Будяк. «Куда?» «В твою коммуналку, будем разбираться». «Но, Лида», — жестко сказал Будяк, — «я разберусь, пока они все в сборе, раз милицию ты не хочешь, и мы поехали». Когда мы вошли в комнату, пьянка набирала обороты. Вера, я уже не буду называть ее Вера Лида, сидела на коленях у Вити, растрепанная, обняв его за шею, и пьяненько хихикала, когда он мял ее за грудь. Второй мужчина, немолодой, сутулый, заросший щетиной с острыми глазами, развалился на кресле, курил и наяривал какую-то блатную мелодию на расхлябанной гитаре. Стол был уставлен едой и бутылками, большая часть из них была пустая. «Веселитесь?» – зло спросил Будяк. «У меня же аж в горле сдавило, и я не могла вымолвить ни слова. Ой, Лидочка!» – пьяненько захихикала Вера. «А мы тут день рождения Вити празднуем. Присоединяйся. У меня в марте», – проболтался Витек, но получил удар под ребро от Веры, сдулся и не закончил фразу. «А ты подарок принесла?» – засюсюкала Вера. «А это же тот мужчинка с тобой, что в селе был. Приходил чай пить, я помню». Она опять мерзко захихикала, складки жира при этом дробно затряслись. «Мне стало противно, и как я раньше всего этого не видела». «Так», — сказал Будяк, — «даю 5 минут», и оба вымылись отсюда. Он кивнул на Витю и мужика. «Ты кто такой?» — начал быковать пузырь, отбросив гитару. «Ты что, хозяин тут? Ты чего приперся сюда и командуешь?» Ни слова не говоря, Будяк схватил его за шкирку и потащил к выходу. Открыв дверь, он вытолкнул его наружу, в коридор, еще и поджопник с ноги дал. Пузырь заверещал что-то матерное. «Минуту!» — крикнул ему Будяк. «Если ты сейчас не умотаешь, я вызываю милицию». В коридоре послышались торопливые шаги к выходу. Первый ретировался. «Теперь ты», — обернулся к Витьку Будяк, — «пошел вон отсюда». «Ты что тут командуешь?» — жалобно завизжал Витек. «Я что?» «Я, ничего. Она сама меня сюда привезла», — сказала трахать Веру. «Машину мне пообещала за это. Ты меня слышал?» Будяк сказал так спокойно, что Витька аж подбросила, и он начал торопливо собираться. «У меня денег нет», — законючил он. «Я даже в маяк не доеду». Будяк пошарил по карманам и посмотрел на меня. «Лида, у тебя троечка есть? А то я выскочил из дома, у меня все деньги в других штанах». Я достала кошелек и отсчитала 3 рубля и отдала Вите. «Я все Лариске расскажу», — пригрозил мне Витька на прощание, но я не отреагировала. Осталась одна Вера, которая спокойно сидела за столом и с насмешкой наблюдала за нами. «Теперь ты», — сказал ей Будяк. «Лида», игнорируя его слова, обратилась ко мне Вера, «верни моих друзей и сходи за вином, а не то я всем расскажу, как ты вселилась в мое тело». «А ты расскажи», — ухмыльнулся Будяк, «и будешь в дурке еще 5 лет сидеть». Вера вздрогнула и скривилась. «Собирай-ка манатки и уматывай отсюда из Лидиной жизни навсегда», — рявкнул Будяк, и Вера вжала голову в плечи. «Я тебя вспомнил, как и ты меня, так что вон отсюда». Вера законючила, зарыдала, давя на жалость, затем упала на колени, принялась умолять позволить остаться. В общем, безобразная сцена, не хочется даже вспоминать. Наконец, подгоняемая Будяком, она ушла, собрав в узел все купленные мною вещи и забрав их с собой. На дорогу выпросила у меня червонец. Червонец я дала, лишь бы она больше никогда не возвращалась. «Спасибо», — хрипло сказала я, когда мы остались вдвоем. «Вот видишь, судьба опять показала, что мы должны быть вместе», — произнес Будяк, пристально глядя мне в глаза. От необходимости отвечать меня спасли старые ходики в коридоре, которые громко пробили 3 часа дня. «У меня же совещание», — перепугалась я, «уже час как идет». Я торопливо вбежала в приемную, после пережитого меня все еще ощутимо потряхивало. Секретарша подняла на меня насмешливые глаза. «Совещание идет уже почти час», — поджав губы, сказала она. «За вами 2 раза посылали, но вас не было на рабочем месте». «Спасибо», — сухо сказала я и толкнула дверь в кабинет Альбертика. В кабинете было людно. Кроме начальников всех цехов и отделений, были Герих, Щука, Акимовна, Локтюшкина, Жерди, товарищ Иванов, Марлен Иванович, Васька Егоров, Урсинович, ну и сам Альбертик. Я тихонько вошла и проскользнула в уголок. «Лидия Степановна», — громко отметил мое появление Альбертик, — «совещание идет уже час. Вас почему на рабочем месте нету?» «Я была на рабочем месте», — ответила я. «На территории депо монорельс вас не было», — начал злиться Альбертик. «За вами несколько раз посылали, искали вас везде. Где вы были?» «Товарищ Быков вызывал», — свалила я все на Апиуса. «Если что, алиби подтвердит, раз у нас с ним общие делишки». «А с какой целью товарищ Быков вызывает вас в рабочее время?» — вытаращился на меня Альбертик. «Он не является вашим непосредственным руководителем». В кабинете одобрительно зашумели. «У меня общественная нагрузка», — вскипела я. «Партия возложила на меня обязанности представлять интересы рабочих женщин. Лев Юрьевич вызывал меня на рабочее совещание. По итогам поездки в Москву, у вас рабочее место здесь», — заорал Альбертик и так грохнул кулаком по столу, что графин с водой упал и перевернулся, Вода разлилась по столу. Локтюшкина и Гирих бросились вытирать. «Скажите это сами Быкову!» — заорала в ответ я. «Скажите, что отстраняете меня от участия в собрании женщины на производстве. И не надо на меня кричать. Я вас не отстраняю, не выдумывайте!» — психанул Альбертик. «А почему вы мне тогда это вычитываете?» — возмутилась я. «Я не вычитываю, я спросил», — пошел на попятную Альбертик. «Ясно, наверное, мы не так поняли друг друга», — прищурилась я. «Но хорошо, что разобрались», — кивнул Альбертик, — «с этим вопросом. Но есть еще один. Именно он послужил основанием того, что мы сейчас здесь собрались малым советом». Я молчала и смотрела на него, ничего хорошего не ожидая, и предчувствие не обмануло меня. «Вот заявление от товарища Урсиновича, где он обвиняет вас, Лидия Степановна, в превышении должностных полномочий, саботаже, неисполнении должностных обязанностей. А можно ознакомиться с текстом заявления?» — спросила я. «Да, конечно», — кивнул Альбертик. «Товарищи, передайте Лидии Степановне заявление. Пусть ознакомится. А затем мы желаем услышать ваши пояснения по каждому пункту». Мне передали лист бумаги. Я поднесла его к глазам. И тут дверь кабинета распахнулась и вошел Иван Аркадьевич. Глава 25. «Здравствуйте, товарищи». Иван Аркадьевич неторопливо обвел всех пристальным, чуть насмешливым, или мне так показалось, взглядом. В ответ раздались нестройные приветственные голоса. В основном все пребывали в смущении и замешательстве. Явно обрадовались только Васька Егоров и Марлен Иванович. И, как ни странно, Щука. Хотя эта конформистка вполне могла изобразить на лице радость. «А в связи с чем собрание проводим?» — наморщил лоб Корягин. «Я так понимаю, какое-то внеочередное заседание?» «Да». «Возникла производственная необходимость», — полным неимоверной усталости голосом начал объяснять Альбертик, который и не подумал встать с кресла и уступить место Ивану Аркадьевичу. Увидев это, Васька Егоров встал и сделал шаг в сторону, намереваясь уступить место, но Иван Аркадьевич не обратил на это внимания, и Ваське уже неудобно было садиться обратно, так что он остался тоже стоять рядом со стулом. «Альберт Давидович, а разве согласно встречному плану сейчас не должна идти проверка перепробега от нормативного срока службы погрузочно-разгрузочной техники и тягловых агрегатов? Или сверхплановые соцобязательства на эту пятилетку мы уже перевыполнили?» «Но мы», — промямлил Альбертик, — «как раз вы и должны быть в цехах, именно сейчас», — отрезал Иван Аркадьевич и так зыркнул на всех, что впечатлительный Марлен Иванович тоже аж подхватился на ноги. «Иван Аркадьевич», — вскочила Щука, но тот не стал ее слушать. «Так, давайте-ка по порядку», — сказал он и обвел всех внимательным взглядом. «Первый вопрос». Все втянули головы в плечи. Я еле удержалась, чтобы не хмыкнуть. Сейчас ситуация напоминала класс, где все двоечники и второгодники с замиранием ждут, кого же вызовут к доске. «Первый вопрос будет к вам, товарищ Иванов». Эдичка заерзал на стуле. «Товарищ Иванов, а расскажите-ка нам, как же это так получилось, что ленинская комната мало того, что была в ненадлежащем состоянии, так вы туда делегацию из тракторного потащили?» В кабинете наступила тишина, а Эдичка взбледнул и попытался провалиться на месте. «Я жду ответ». На лице Ивана Аркадьевича заходили желваки. Эдичка что-то промямлил невразумительное. «А в газету кто информацию слил?» Товарищ Иванов подскочил и вытянулся в струнку. «НН не знаю». «То есть вы хотите сейчас сказать, что до сих пор так и не выяснили, кто направил информацию в газету?» — свистящим шепотом гневно спросил Иван Аркадьевич. Вряд ли Эдичка хоть что-то хотел сказать, сейчас он напоминал крайне изумленного суслика. «Грустного и изумленного, Лидия Степановна», — внезапно развернулся Корягин ко мне, — «объясните теперь вы мне ситуацию. Почему на вверенном вам участке такой бардак происходит? Куда вы, как начальник, смотрите?» «На моем участке все нормально», — ответила я, стараясь, чтобы в голосе не проскользнуло злорадство, и сразу наябедничала. «Направление, которое возглавляет товарищ Иванов, перевели под руководство товарища Гирих». Все взгляды скрестились на Гирих. «Ну а что, не надо было мой кабинет захватывать. Получай, фашист, гранату, как говорится». «Тамара Викторовна», — тон Ивана Аркадьевича не предвещал ничего хорошего. Гирих позеленела и тяжело поднялась. «Товарища Иванова только перевели от Горшковой, и я не успела. При мне в газетах ничего такого не писали», — перебила я Гирих. «Но это ваш результат, который...» — вскричала Гирих. «Тихо!» — рявкнул Корягин, и Гирих заткнулась на полуслове, подавившись фразой. «Напишите объяснительную, Он кивнул на Гирих и перевел взгляд на Эдичку. Оба. Сегодня же. Те усиленно закивали, словно китайские болванчики. Дальше. Тяжелый взгляд Ивана Аркадьевича прошелся по собравшихся и остановился на Акимовне. Та торопливо подхватилась, расправляя складки юбки. «Валентина Акимовна», — сказал он, — «теперь вы объясните мне, а что у нас по базе отдыха в Орехово? Все хорошо у нас там», — замямлила та. «А почему тогда ее под снос определили, раз так хорошо там все?» Акимовна вскочила и прижала руку к сердцу. «Вы мне тут, Валентина Акимовна, умирающего лебедя не изображайте», — вызверился Корягин. «Если сердце болит, уходите на пенсию, здоровье беречь надо. Мы тут насильно никого не держим». Акимовна попыталась что-то возразить, но Ивана Аркадьевича уже понесло. «Как вы пропустили нормальную базу отдыха под снос по документам?» «Как, я вас спрашиваю, если там все нормально, вы что, документы подписываете и вообще их не проверяете? Под наркозом подписываете?» «Да, это не я подписывала», — пискнула Акимовна. «А кто?» «Пушкин подписывал». «Лермонтов». «НН нет». «А кто?» «Антонина, из отдела кадров», — пролепетала Акимовна. «Ее в комиссию привлекли». «Так», — Корягин развернулся и вонзил взгляд в щуку. «Капитолина Сидоровна, ваш человек подписал акты. Иван Аркадьевич, я руковожу отделом кадров, и учетом материальных ценностей не занимаюсь», — с достоинством изрекла щука и бросила торжествующий взгляд на Акимовну. Ту аж подбросила на месте. «Но это ваша сотрудница». «Ваша». «Ну и что?» «Тонька акт подписывала». «Ну и что?» «Тихо». Опять рявкнул Корягин. «Базар тут не надо устраивать. Кто кого перекричит? Почему мне звонят сопхсы и вопросы задают? Хорошо, что у меня там знакомый, придержали пока материалы. Вы чем думаете? Обе чем думаете?» Щука и Акимовна молчали и бледнели все больше и больше. «Объяснительные. Обе», внезапно успокоившись, велел Иван Аркадьевич. Пока они орали друг на друга, Локтюшкина переглянулась с Жерди, и они тихонечко встали и застыли, стараясь не отсвечивать. «Еще вопрос», — скрипнул зубами Корягин в сторону Щуки. «Что у нас с путевками в санатории? В объяснительной не забудьте написать». У Щуки залили уши, но она промолчала. Дальше Корягин обвел оставшихся глазами и остановил взгляд на Урсиновича. «А вы, насколько я понимаю, новый работник, Урсинович?» «Да, я, Виктор Алексеевич», — с достоинством представился тот. «И вы у нас заместителем работаете?» «Да, да, вникаю, так сказать, в дела», — несколько натужно хохотнул он. «А скажите мне, Виктор Алексеевич, как вас угораздило непроверенный отчет с ошибками самому Гриновскому отправить?» «Отчет составляла Горшкова», — с оскорбленным достоинством ответил Урсинович и изобразил вселенскую обиду. «И если она не профессионал, то почему вы мне вопросы задаете? С нее и спрашивайте». «Спрошу, и с нее спрошу», — согласился Иван Аркадьевич, и я почувствовала, как холодок прошел по позвоночнику. «Но сейчас я разговариваю с вами, извольте встать». В конце он рявкнул так, что перепуганный Урсинович аж подорвался с кресла, с моего вообще-то кресла, которое он заимел привычку занимать. «Отчет не Горшкова отправила, а вы. Так зачем вы наши ошибки Гриновскому показали? Зачем трактористов в красный уголок завели? Зачем распускаете слухи по всему предприятию?» «Да я не...» — промямлил Урсинович. «Молчать!» — рявкнул взбешенный Иван Аркадьевич. «Много на себя берете. Нужно еще проверить, кто информацию в газету и ОПС слил. Не затем ли вы в депо «Монорельс» пришли?» «Да я не...» «Разберемся. Назначим проверку и разберемся. А сейчас...» «Тоже объяснительную мне на стол». Иван Аркадьевич резко развернулся к Эльбертику. Так получилось, что все стояли сейчас на ногах, и лишь Эльбертик сидел один. И выглядело это, мягко говоря, странно. Нелепо и странно. «А что же ты, Альберт Давидович, такой срач устроил?» Уставшим голосом спросил Иван Аркадьевич, нависая над ним. «Бардак, хаос какой-то. Меня всего ничего не было, а ты чуть депо «Монорельс» не угробил. С тремя бабами, и пей гомоть, разобраться не смог. Где ты это чудо взял, Урсиновича этого? Зачем он тебе нужен? Почему непроверенного человека до таких дел сразу допустил? Я же тебе все в хорошем состоянии оставил. Бери, рули». «Так нет же, чуть все не просрал». «Да я, рано», — перебил он Альбертика. «Рано тебе еще руководителем такого ранга быть, Альберт. Здесь, конечно, моя вина. Дал маху, поверил в тебя, Иван Аркадьевич». Голос Эльбертика зазвенел от сдерживаемых эмоций. «Я старался, и не моя вина». «А чья? Чья вина?» — рассердился Иван Аркадьевич. «Если ты директор предприятия, то вся вина твоя и только твоя. И не надо искать крайних и виноватых. Если ты не смог организовать людей, не создал условия, не предвидел неприятности, то тебе, как руководителю, грош цена. Иван Аркадьевич, тихо проговорил Альбертик, я готов написать заявление об увольнении. А вот тут ты, дружочек, просто так не выкрутишься, покачал головой Иван Аркадьевич, раз накрутил, намутил, умей ответ держать, будь мужиком. Что со мной будет? Упавшим голосом спросил Альбертик, пока будет расследование, и молись, чтобы все обошлось и тебя не посадили. Иван Аркадьевич, голос Альбертика ощутимо дрогнул, и тоже пиши объяснительную, лучше чистосердечное признание, Альберт, поверь, это лучше. Когда Иван Аркадьевич разогнал всех по рабочим местам писать объяснительные и мы остались в кабинете одни, Иван Аркадьевич спросил, ну рассказывай, Лида, как тут и что тут, Иван Аркадьевич, я же вам еще в Москве все рассказала, удивилась я, а больше ничего такого и не было, я не о работе, Иван Аркадьевич вытащил из кармана пачку сигарет и выбил оттуда одну сигарету, покрутил головой в поисках пепельницы, поморщился, затем взял вазочку, вытащил оттуда цветы и поставил ее на столе перед собой. «О себе расскажи, почему у тебя темные круги под глазами?» Он смачно затянулся. «Тяжко тебе пришлось тут с ними, мне захотелось расплакаться и рассказать все, что случилось у меня. Могучим усилием воли я сдержалась и улыбнулась ему. Да все хорошо, Иван Аркадьевич, у меня дома все хорошо, Светка растет, в школу вот собирается. Римма Марковна варит варенье на зиму, вышивкой увлеклась, а больше и нет никаких новостей. Плохо, стряхнул пепел из сигареты в вазочку Иван Аркадьевич. Почему плохо, удивилась я. Потому что мужика тебе надо, Лида, Иван Аркадьевич выпустил дым и пристально посмотрел на меня сквозь сигаретный фимиам. Молодая баба, всего тридцатник, а кроме работы и чужого дитяти нет в жизни больше ничего. Но вы же сами говорили, вскинулась я. Я помню, что я говорил, сердито погрозил мне пальцем Иван Аркадьевич, что сироту от детдома сберегла, это ты молодец, хвалю. Но не надо это поводом делать и себя раньше времени хоронить. Я не хороню. Так, слушай мою команду. Деланно насупился Иван Аркадьевич, чтобы за этот год ты у нас замуж вышла и свое дитя родила. Хоть и старовато ты, но жопа большая, родить еще сможешь. Иван Аркадьевич, возмутилась я, не зная, сердиться или смеяться, выполнять, рыкнул он, но не выдержал, усмехнулся, иди работай, Горшкова, а не выполнишь, будешь объяснительную писать, на общих основаниях. Посмеиваясь, я вышла из кабинета, как же хорошо, что он вернулся. Вечером мы заехали навестить Нору Георгиевну, ей уже стало значительно лучше, и в общем отделении она всем давала чесу, командным голосом строя персонала и остальных пациентов в шахматном порядке. «Как вы себя чувствуете, Нора Георгиевна?» – спросила я, пока Римма Марковна выгружала на тумбочку выпечку и прочие вкусняшки, что мы привезли с собой. «Это я просто так выгляжу, Лидия», – возмутилась соседка хорошо поставленным голосом. «Да я не это имела в виду», – смутилась я, – «как ваше сердце. Иногда я думаю, хорошо, что у меня прихватило сердце, а не геморрой». Поджала губы она, не знаю, что бы я в таком случае всем отвечала. «Смотрите, Нора Георгиевна, здесь я сложила пряники и вафли», сообщила Римма Марковна. «Пирожки еще горячие, вы сегодня вечером и завтра утром их покушайте, а пряники можно и позже съесть. Пока я выйду из этой больницы, моя жопа вырастет в 3 раза», грустно усмехнулась Нора Георгиевна, «все приходят, жалеют меня и приносят пирожки». «Нора Георгиевна», сказала Светка, не расстраивайтесь. Когда моему Ёрику оторвали голову, мама потом обратно пришила. И вам пришьют. Какой милый ребенок, умилилась соседка, вся в демоническую семейку. А ты какие стихи знаешь, Света? Много знаю. Воодушевленно выпалила та. Ну так расскажи. Другие больные тоже начали поворачивать в нашу сторону головы, с улыбками. Светка послала всем милую улыбку и начала громко, на всю палату, декламировать. Над вывеской лечебницы «Синий пар» щупает корову ветеринар, марганцем окрашенная рука, обхаживает вымя и репицы плеть, нынче корове из-под быка, мычать и, вытягиваясь, млеть, расчищен лопатами брачный круг, венчальную песню поет скворец, Света, зашипела я, дернув ее за руку, ты где этого нахваталась, прекрати сейчас же, людей стыдно, дома поговорим, Лидия, сделала замечание Нора Георгиевна, это стихи Эдуарда Багрицкого. Был такой поэт, Серебряного века, хотя да, рановато такие стихи еще свете. Я разберусь, твердо пообещала я и с подозрением взглянула на Римму Марковну. Это не я, испугалась Римма Марковна, мы с ней такие стихи не учили. Я найду кто, нахмурилась я еще сильнее. В машине, на обратном пути домой, я устроила Светке допрос. Кто тебя стихам этим научил? Петр Иванович, бесхитростно сдала будика Светка. Так, постой, я чуть на тормоза не жахнула. А где это вы с ним стихи успели разучить? В Малинках ты их не знала. Так он сюда приходит. Как сюда? Я таки вжала на тормоза, и машина резко затормозила. Хорошо, что движения на этой дороге вообще не было. Осторожнее, возмутилась Римма Марковна, у которой слетели очки, и она теперь, подслеповато щурясь, пыталась нашарить их на заднем сиденье. Почему ты мне не рассказывала, как это он сюда приходит? Когда он приходит, меня аж затрясло. Через день приходит, рассказала Светка, протягивая очки Римме Марковне, учит нас в футбол против третьедомовцев выигрывать. И третьедомовцев тоже учит, но нас больше. Ты же не ходишь на секцию больше, а это не секция, он же просто на соседней улице живет, вот и учит нас. А стихи эти он с тобой когда выучил? Ну, просто все уже обратно с каникул вернулись, и у нас теперь во дворе много мальчишек в команде, и меня больше не берут, а Петр Иванович же судит игру, а я рядом сижу и смотрю, а еще мы разговариваем. Ну, вот и выучили стихи, вот как, скрипнула зубами я. Ага, улыбнулась Светка. Он сказал, что маме Лиде сюрприз будет. Тебе же понравилось? Правда, очень понравилось, завела машину я, по дороге раздумывая, каким именно способом я буду убивать Будика. Будика я подкараулила у его этим же вечером дома, когда он возвращался из вечерней секции. Добрый вечер, Петр Иванович, сказала я, нахмурившись и пылая гневом. Лида, здравствуй, разулыбался он. Соскучилась за мной или так свербит? Мне захотелось убить его. Ты во всесоюзном розыске за умышленное убийство, хмыкнул он. С чего ты взял? Опешила я, отвыкла уже от его подколок. Вид у тебя сильно озабоченный, пояснил он и тут же добавил. Или ты огорчена, что мы до сих пор не переспали с тобой? Петр Иванович, я начала уже терять терпение, ответь мне на один вопрос, и я уйду. Проходи в дом, и я все отвечу. Гостеприимно распахнул дверь он. На все вопросы все расскажу и даже покажу, и даже потрогать дам. Он подмигнул мне. Нет уж, скрипнула зубами я, тут поговорим. Да что ты стесняешься, как семиклассница? Проходи давай. Зачем ты Свету стихам этим научил? Каким стихам? Как ветеринар мнет вымя корове. Ты о творчестве Эдуарда Багрицкого не любишь поэзию, а еще филолог называется. Петр Иванович, прошипела я, хватит дурака валять, а то ты не знаешь, что эти стихи для ребенка неподходящие. Вот зачем ее было этому учить, а это было мое послание тебе, вдруг тихо сказал он, я очень хотел, чтобы ты пришла, и ты пришла, заходи в дом, Лида, я же знаю, что тебе хочется, давай, не ломайся, пошли ко мне, и я задумалась. Глава 26. Я впала в задумчивость. Минуты на две, а Будяк стоял рядом и терпеливо ждал. Наконец, я приняла решение и сказала, ты знаешь, Петр, а ведь ты прав. Он явно удивился, но сдержал эмоции. Правда, деланно иронично прищурился в ожидании продолжения. Ты полностью прав, не стал разочаровывать его я. Я, молодая здоровая женщина, и без мужика мне нелегко. Причем иногда настолько нелегко, хоть на стенку лезь, если ты понимаешь, о чем я. Будяк кивнул, в глазах скользнула усмешка. Он понимал. И я не только физиологию имею в виду, когда свербит, я процитировала его фразу, и он чуть поморщился. Иногда мне настолько не хватает крепкого плеча, совета, что ой, вздохнула я. И, если ты заметил, первое, что я делаю, бегу за советом и помощью к тебе. Будяк кивнул. По лицу видно было, что ему это приятно. И не стану скрывать, что ты, классный мужик, с которым можно очень даже хорошо решать все вопросы. И когда свербит, и остальные проблемы. Ты меня уже несколько раз практически спасал, в разных ситуациях. Но тут есть один момент. Я замялась, подбирая правильную формулировку, но Будяк перебил меня. То, что я с тем леваком залетел. Петр, это был лишь повод, понимаешь? Сказал я, внешний повод. Тот крючок, который послужил формальной причиной сбежать от тебя. Но реальная причина же была не в этом, совершенно не в этом. А в чем тогда? Удивился он. Ты ищешь генерала? Да, уже Римма Марковна наябедничала. Грустно усмехнулась я и сказала, и когда только успела. У нас с ней целый заговор», — хмыкнул он. «Ох уж это Римма Марковна», — покачала головой я. «Она очень привязана к тебе», — сказал Будяк, «и переживает, что ты одна. У нее установка, что женщина должна быть замужем, и только тогда она будет счастлива». «Я знаю», — кивнула я, — «дня не проходит, чтобы она мне эту установку не озвучила. Зато не скучно», — подколол меня Будяк. «Да не скучно», — согласилась я и продолжила. «Понимаешь, Петр, в своей прошлой жизни, ну, то есть в моем прошлом, я и сама была далеко не ангел. У меня был любовник». Глядя на его удивленное лицо, я пояснила. «Не хотела семью рушить, мужа бросать, но вот любила того, другого, сильно, до безумия. Поэтому иногда позволяла себе редкие встречи с любимым человеком. Зато семью сохранила. Брак. Но ведь это предательство», — нахмурился Будяк. «Все сложно», — кивнула я. «Кто-то посчитает, что это предательство, кто, что компенсация. Жизнь дается нам один раз в этом мире. Ну, в смысле, я понимаю», — кивнул Будяк. «Ну, и можно принести себя в жертву, свою любовь, свои чувства, эмоции, зато сохранить семью, не беспокоиться, что люди скажут. Можно поступить честно, разрушить семью, уйти к другому человеку, а дальше, хоть трава не расти, жить долго и счастливо с любимым человеком. А как себя будет ощущать брошенный муж, без разницы, главное, что себе хорошо. А можно взять третий вариант, наполовинку, сохранить семью и изредка позволить себе какие-то крохи, фрагменты счастья. Но только, чтобы муж не узнал, чтобы не травмировать его, не обидеть. Я не знаю, какой из этих вариантов самый лучший. Они все одинаково плохие, это очевидно. Но для себя я тогда выбрала вот эту серединку, третий вариант. Поэтому не мне тебя судить, Петр. Ну вот видишь, обрадовался Будяк, пошли ко мне, там продолжим, что мы все на улице. Погоди, хмуро покачала головой я, не сбивай меня. Ладно, вздохнул Будяк, я это тебе рассказываю не для того, чтобы ты считал меня плохой, или чтобы оправдать тебя. Нет, суть проблемы не в этом. Я знаю, в чем суть проблемы, грустно улыбнулся Будяк, я не генерал, а простой учитель на полставки в Доме пионеров. И это все ерунда, отмахнулась я, дело в другом, меня постоянно ставят перед выбором, заставляют соответствовать чьим-то ожиданиям, сейчас ты от меня ожидаешь, что я поднимусь к тебе, мы переспим, а потом будем встречаться, возможно даже поженимся, но скорее всего, через какое-то время осточертеем друг другу и разбежимся, ну и хороший план, расцвел Будяк, чем он тебе не нравится, Римма Марковна ожидает, что я выйду замуж за успешного человека, и ее старость будет обеспечена. Мои родители ждут внуков и что с мужем мы каждые выходные и каждый отпуск будем приезжать к ним на огород и работать. Ну это уже чересчур, поморщился Будяк. На работе ожидают, что я буду вкалывать, как папа Карло, перевыполнять производственный план, поднимать показатели по социалистических обязательствах и желательно без дополнительных премиальных. Будяк хохотнул, а вот никто, ни одна душа, не поинтересовалась, а что же хочу я, как хочется жить мне, Лида, а как хочется жить тебе, на полном серьезе спросил Будяк, мне хочется спокойной и счастливой жизни, чтобы не воевать, никому ничего не доказывать, не заставлять себя соответствовать чьим-то ожиданиям и надеждам, это невозможно, вздохнул Будяк, во всяком случае в нашей стране, это ни в какой стране невозможно, сказала я, ни в каком времени и ни в каком мире, но так хочется, знаешь, какой мой идеальный день, Петь, это когда я выспалась, проснулась утром, прошлепала босиком на кухню, сварила себе кофе с горошинкой черного перчика и корицей, и сижу такая, забравшись с ногами в кресле, медленно пью этот кофе из любимой чашки, смотрю в тишине в окно, за которым падает снег, или идет дождь, или светит солнце, и знаю, что скоро проснутся мои родные и любимые люди, мы позавтракаем, посекретничаем, посмеемся и пойдем все вместе гулять по городу. Ты просто устала, Лида, грустно усмехнулся Будяк, чертовски устала от жизни, и ко мне ты не поднимешься, никогда. Да, я устала, кивнула я, ты даже не представляешь насколько, как мне все это осточертело, не хочу ничего, иди ко мне, моя маленькая девочка, Будяк обнял меня, и мы так стояли какое-то время. Я уткнулась в его плечо, и мне давно уже не было так хорошо и спокойно. «Пошли, я провожу тебя домой», — сказал Будяк, заглянув в мое лицо, «вытри слезы и пойдем, Лида. Время уже позднее, Вдруг хулиганы какие привяжутся. Мы пошли по улице, молча. Он держал меня за руку. Как первоклассники, мысленно улыбнулась я, но руку не забрала. «Лида», — серьезно сказал Будяк, — «когда мы подошли к моему подъезду, я тебя услышал и понял. Извини, что давил на тебя. Отдохни. Я буду всегда рядом. И знай, что, если ты захочешь, тебе стоит только кивнуть мне. Я буду ждать, сколько надо. Если надо, хоть и всю жизнь». «Спасибо», — серьезно кивнула я. «Уже поздно», — вздохнул Будяк, взглянув на свет в нашем кухонном окне. «Иди спать. Ты устала, а завтра с новыми силами начнешь все заново». Он нагнулся ко мне и мельком коснулся сухими губами моей щеки. «Спокойной ночи, Лида», — тихо сказал он и пошел обратно. А я стояла у подъезда и смотрела ему вслед. И на моих губах блуждала легкая улыбка, а вот щеки были мокрыми. Утро началось с того, что Иван Аркадьевич вызвал меня в кабинет. Прибежала Людмила с огромными глазами и выдохнула. «Лидия Степановна, вас Иван Аркадьевич вызывает. Срочно. И он очень злой. На меня». Я оторвалась от подписывания поточных документов и посмотрела на своего секретаря. «Вообще злой. В принципе». От него Акимовна вышла, глаза и нос красные, трясется, на лице Людмилы мелькнуло злорадное удовлетворение. Плакала. А щука так вообще заперлась в своем кабинете, валерьянку пила. На весь этаж теперь воняет. Я взяла свою записную книжку, чуть подумала и прихватила еще мой розовый блокнотик мести. Был у меня такой, куда я всех обидчиков выписывала. Вдруг пригодится. В кабинете Ивана Аркадьевича было накурено, хоть гирлянды вешай, что свидетельствовало о крайней степени его сердитости. Ну и ладно. После того, вчерашнего разговора с Будяком, меня словно отпустило. И сейчас я шла к шефу без внутреннего трепета. Мне было как-то пофиг, выгонит, значит, так и будет. «Иван Аркадьевич, вы меня вызывали?» «Садись», — сердито буркнул он, не отрывая взгляда от вороха бумажек. Я села и приготовилась ждать. Иван Аркадьевич читал эти бумажки, перекладывал их туда-сюда. Наконец, пробормотав себе под нос что-то явно экспрессивное, он схватил верхний лист, порвал его на мелкие-мелкие кусочки и швырнул в корзину для мусора. Клочки бумаги, кружась, медленно опускались в корзину, а я, как завороженная, следила за ними. «Что скажешь?» – спросил Иван Аркадьевич, затянувшись сигаретой. «Красиво как падают», – сказала я, не отрываясь от листочков, словно осенние листья. «Я тебя не о поэзии спрашиваю». Сердито сделал мне замечание Иван Аркадьевич. «Я о работе. Все идет как положено, показатели выдерживаем, план выполняем, сроки не срываем», – отрапортовала я. «Вопс, ты стукнула?» – спросил вдруг Иван Аркадьевич. «Я», – равнодушно пожала плечами я, – «и в газету информацию, если что, тоже я слила». «Да ты, да как?» – задохнувшись, Иван Аркадьевич рванул узел галстука. Он побагровел, на него было страшно смотреть. Наконец, он справился с собой и начал кричать. Минут 20 он метал громы и молнии. Я сидела в кресле, смотрела на него, воспринимая это все как-то отстраненно и думала, что нужно успеть еще заскочить в институт. Методист на кафедре вроде до 6 работает. Неохота, конечно, но никуда не денешься. В любом случае, диплом о высшем образовании мне нужен. Если он сейчас меня уволит, в школу я идти не хочу, это будет нечестно. Там ведь зов души и призвание нужны, а вот в газету перейти на основную работу было бы неплохо. А еще лучше в какой-то специализированный журнал устроиться. Можно попросить Ивана Тимофеевича рекомендацию. «Лидия, ты меня слушаешь?» — гневно рявкнул Иван Аркадьевич, видя мое отрешенное лицо. «Ага», — кивнула я. «Я перед кем тут распинаюсь?» Я пожала плечами. «Ты что, совсем страх потеряла?» Иван Аркадьевич так удивился моей реакции, что перешел на нормальный тон. «Думаю, да», — кивнула я и добавила. «Иван Аркадьевич, а давайте вы меня сейчас прям уволите, а то мне еще в институт заскочить нужно, сессия на носу». «Прекрати». От негодования он стукнул кулаком по столу так, что чашка аж подпрыгнула. Поясничать она тут вздумала. «Шута Горохового изображать. Ты зачем это сделала? А как мне было с ними бороться? Как, вы поставили меня замом, в курс дела почти не ввели, сами через 2 недели уехали, а я тут сама должна выкручиваться. А как меня поставили замом, думаешь, мне легче было?» — возмутился Иван Аркадьевич. «А у вас тоже все эти альбертики с Гирих были?» «Да», — вызверилась я на него в ответ. «Вас тоже подставляли на каждом шагу и подсиживали?» «Нет, при мне такого не было», — успокоившись, покачал головой Корягин. Работы, конечно, было очень много, завал по всем направлениям, но коллектив был хороший, дружный. А при вас стало болото, да, съязвила я, не удержавшись. Не забывайся, осадил меня Иван Аркадьевич, старые кадры уходили, а потом пришел Семенов, ты его не застала, он перед Бабаниным был, и вот он их начал стягивать. А когда стал Бабанин, ему было чихать и никого он менять не стал, а я не успел. Тогда почему вы на меня кричите? Потому что ты поступила неправильно и глупо. Иван Аркадьевич, а как мне надо было поступить? Альберт мне открытым текстом грозил увольнением. Вы, в Москве, мой кабинет то Гирих захватывала, то Урсинович. А подставляли сколько раз, вы даже не представляете финт с отчетом Гриновскому. Это по сравнению с тем, что они творили, так, детский лепет. А почему ты молчала, Лида? Я пыталась сообщить вам, пыталась достучаться до них, не получалось. Ну вот и решила защищать, как смогла. Мда, почесал затылок Иван Аркадьевич, наворотили мы с тобой дел, что и делать теперь? Я пожала плечами. Не все ты сделала правильно, Лида. Не все, вздохнул он и подкурил сигарету, но винить тебя не буду. Это я должен был лично все контролировать. Он выпустил дым и молча смотрел, как тот тает в воздухе. И что теперь будет? Прервала молчание я. Ничего не будет. Иван Аркадьевич стряхнул пепел в пепельницу и снова затянулся. У меня друг Юрка, мы с ним в детдоме вместе были, он в ОПС сработает. Замнет, куда он денется. А с газетой? А вот раз заварила кашу, думай теперь, какое мероприятие провести, чтобы пригласить журналистов из этой газеты. Пусть хвалебное интервью теперь пишут. Но Иван Аркадьевич, у меня сессия на носу. А вот не надо было выпендриваться. Теперь делай, что хочешь, но статья в газете должна выйти на следующей неделе. Большая статья, и хвалебная. Хорошо, вздохнула я. Что-то ты без огонька, Лида, заметил Иван Аркадьевич. Да надоело все, пожаловалась я. Пашешь, а оно все на одном месте стоит. А ты что думала, хмыкнул Иван Аркадьевич, что оно как в сказках должно быть. Махнула одним рукавом, сделалось озеро, махнула вторым, и поплыли по озеру хрустальные лебеди. Да нет, не думаю, нахмурилась я, но меня злит, что бьешься с обстоятельствами, а все на одном месте. В Москву надо, вдруг сказал Иван Аркадьевич. В Москву, я думала, что ослышалась. Да, кивнул Корягин, я вот сейчас был в Москве, и не просто так же. Ты, небось, думаешь, что я как школяр там на уроки ходил и задачки решал, а вот и нет. Я, между прочим, продвинул проект, что депо монорельс в Москву переедет. Главное управление, а здесь отделение останется. Нам же расти надобно, расширяться. Наверху инициативу одобрили. Надо нам с тобой, Лида, смотреть вперед. И когда на Москву, я была в шоке от новостей, все как-то свалилось неожиданно. Ну ты же сама конючишь, что засиделась, хмыкнул Иван Аркадьевич. Вот и будет теперь чем заняться. Я не конючу. Конючишь, не согласился он. Сплошное нытье и дамские нервы у тебя, Лидия, так что готовься. Но Иван Аркадьевич, попыталась посопротивляться я, это как-то совершенно неожиданно. У меня Светка в первый класс через 3 дня идет, уже группа составлена, у нее тут друзья, музыкальная школа, учитель сольфеджио такой хороший, не хотелось менять, у Риммы Марковны подруги тут, а у тебя, насмешливо прищурился Иван Аркадьевич. Я промолчала, говорить было нечего. Вот то-то же, удовлетворенно констатировал он, но, видя мое смущение, добавил, да ладно, не переживай так, это дело не быстрое, не один год пройдет, пока мы все до ума доведем. И я вздохнула, так что иди работай спокойно, Лида, велел Иван Аркадьевич, и в спину мне уже крикнул, и про мероприятие не забудь. Я вышла из института и столкнулась с нашей почтальоншей, тетей Валей. Ой, Лида, обрадовалась она, а у меня тебе письмо. Хорошо, что я тебя здесь встретила. Теперь не придется тащиться на Ворошилова. Что за письмо? Спросила я. Заказное, важно ответила тетя Валя. Отдаю лично в руки и распишись. Я черканула загогулину и взглянула на адрес. Незнакомый, из Москвы. Неужели Велимир или, что еще хуже, Инна Станиславовна? Хотя откуда бы ей знать мой домашний адрес? Мимолетно отметив мысль, что вопрос с Велимиром не решен, я торопливо разорвала конверт, стараясь не повредить его. Внутри оказался еще один конверт, с иностранными марками. Сердце мое нехорошо ёкнуло. Я разорвала конверт и вытащила письмо от демонической Олечки. Лидия, писала она, сообщаю, что семейная жизнь у меня не сложилась. Оставаться в Чехословакии сейчас тоже не могу, из-за незнания языка меня не взяли в театр. Поэтому в октябре я планирую вернуться обратно. Насколько я помню, квартира от Валиева осталась за Светланой, так что мы с дочерью будем там жить. Приготовь, пожалуйста, документы на квартиру. Мне будет некогда, я уверена, что меня с радостью возьмут в наш драматический театр и у меня будет плотный график гастролей. Ольга. Эпилог. Солнце щедро заливало землю светом. Еще бы, такой день. Радостные, улыбчивые родители, бабушки и дедушки, ведут нарядную детвору в первый класс. Малыши, серьезные, девочки, в огромных белоснежных бантах, белых красивых фартучках, мальчишки, в коричневых костюмах, чинно шагают возле родителей, старясь не сорваться на бег. И везде цветы, гладиолусы, гладиолусы, хризантемы и опять гладиолусы. Кажется, вся улица в них утопает. Из динамиков весело льется задорный пионерский марш. Школа приветливо раскрыла двери для ребят. По традиции начала учебного года начнется с торжественной линейки на школьном дворе. Лида, озабоченно говорит Римма Марковна, а где первый будет стоять? Ты точно помнишь, я веду Светку за руку, веду ее в первый класс. Светка в плиссированном платье, белом фартуке и два огромных белых банта чудом удерживаются на ее голове. Мне кажется, Римма Марковна гвоздиками их прибила, потому что уже полчаса как они не сваливаются с непослушных Светкиных волос. «Римма Марковна, не беспокойтесь, найдем», — весело отвечаю я. «На душе так хорошо, празднично. На мне нежно-зеленое новое платье и я чувствую себя в нем, если не королевой, то герцогиней уж точно». Мы подходим к выстроившимся рядами школьникам, и Римма Марковна озабоченно начинает выяснять, где же первый. Мы же со Светкой просто наслаждаемся праздничной атмосферой. Лида. Римма Марковна торопливо восклицает, нам вон туда нужно. Успеем, Римма Марковна, улыбаюсь я, еще целых 15 минут до начала. Лида. Слышу я сзади голос и оборачиваюсь. Мне улыбается Будяк. Это тебе, он дарит мне букет хризантем. Римме Марковне достаются гладиолусы. Я зарываюсь лицом в цветы. Обожаю желтые хризантемы. Давай я отведу Свету к ее классу, а то тут толкотня, кивает он мне и уводит Светку за руку. Мы остаемся с Риммой Марковной среди остальных взволнованных родителей. Начинается торжественная линейка. Выносит красное знамя, звучит гимн. Я опять зарываюсь в цветы и вдыхаю нежный цветочный аромат. Сразу после гимна раздается треньканье колокольчика, долговязый десятиклассник несет на плече первоклашку с огромными-огромными белыми бантами, которая старательно звонит в колокольчик, слишком большой для ее маленькой ручонки. «Лида, смотри!» Хватает меня за руку Римма Марковна, это же наша Светочка. Вот Будяк, его работа. Я вглядываюсь в этих двух школьников и букет выпадает у меня из рук. Светку несет на плече Жорка.